человеку следует побыть одному. Нет. Как раз сегодняшней ночью мне не надо быть одной. Хорошо. Гуров взял Марию за подбородок, посмотрел в глаза. У нас есть водка, вино, ванная. Кажется, имеется пачка рододорма, два флакона валерьянки. Ты выпьешь, потом заснешь. Мы продержимся эту ночь вместе. Гуров понимал, слишком быстро появляться на центральном телеграфе нельзя, иначе у Волоха возникнут лишние подозрения. История должна развиваться жизненно неторопливо, с тягучими паузами. Сыщик предупредил Бестаева, что придет за почтой дня через 3-4. Отправил на свое имя письмо и открытку, опустив их в ящик на самом телеграфе. Совершенно неожиданно Гурова пригласили в прокуратуру. Оказалось, прокурор тяжело заболел, назначили исполняющим обязанности молодого с гонором и чьего-то родственника. В общем, особу, приближенную к императору. Фамилия у него была Федин, а имя отчества — Федор Федорович. Он закончил Гарвардский университет, являл из себя американца и правоведа в первом поколении, носил костюмы в тонкую полоску, клубные галстуки, безукоризненные туфли, дорогие очки и вызывал у подчиненных острую аллергию своим видом. Молодому прокурору откровенно завидовали, что было делом понятным. В прокуратуре продвижение по служебной лестнице процесс медленный. Федин же закончил юрфак университета, проработал год помощником районного прокурора и улетел в штат. Прослушав курс лекций в Гарварде, он вернулся в Москву, где получил должность прокурора района, а всего через 2 года пришел в городскую прокуратуру, исполняющим обязанности прокурора. Все понимали, что за Фединым стоит некая мощная фигура, но какая именно, никто не знал. Помощник прокурора, приятель Гурова, Федул Иванович Драч, позвонил Орлову, сообщил о приглашении и предупредил. Американец — полное дерьмо. Но дело знает. Пусть Гуров скажется больным. А к нам пришлите Станислава. Он подурачится на ковре часа 2. Может, у сыночка язва откроется, либо еще чего случится. Гуров, выяснив все подробности, заявил, мол, Станислав ему ближе, чем брат, рисковать им нельзя, а он, Гуров, давно не развлекался и такой шанс упустить не может. Сыщик прибыл в прокуратуру, зашел в кабинет к следователю Гойде. Вместе они отправились к новому, исполняющему обязанности прокурора Москвы. — Здравствуйте. Прокурор взглянул на часы. — Я вызывал вас на 13 часов. — Здравствуйте. Гуров взглянул на свои часы. — Извините, мы пришли на минуту раньше. — А по моему хронометру вы опоздали на минуту. Прокурор выдвинул воинственно подбородок. — Уважаемый Федор Федорович, положите свой хронометр под трамвай и перейдем к делу, — сказал Гуров, заметив, что прокурор сдерживает улыбку. — Вы, как я понимаю, знаменитый сыщик Гуров, который собрал в папку уйму макулатуры и хвастается, что раскрыл заказное убийство. — Господин прокурор, сам себя не похвалишь, дураком помрешь. А ваша проницательность, как вы мигом раскусили меня, просто потрясающе. Драч махнул безнадежно рукой, опустился на стул, достал трубочку с валидолом. Здесь же рядом с Гойдой сидел неизвестный Гурову молодой человек, тоже в прокурорской форме, видимо, следователь, сменивший Игоря Гойду. — Да, я проницателен, —

Мы новички на этом стадионе, а новички выигрывают только в сказках и в очень плохом кино. Согласен, Петр Николаевич. Неожиданно легко согласился Гуров. Не стоит карабкаться на сотый этаж, задрав голову и прикидывая расстояние. Давайте наступать на каждую ступенечку, глядя внимательно под ноги, а на каждой площадке переводить дыхание, осматриваться. Возможно, вы абсолютно правы, и мы где-то на третьем пути от затеи откажемся, сядем в лифт и спустимся в вестибюль. Орлов недоверчиво взглянул на Гурова, пожевал губу и решительно сказал: «Договорились. Но так как я тебе не верю, предупреждаю». Он выдержал небольшую паузу. «Если ты слово нарушишь и чудом останешься жив, то друга ты потеряешь». «Двух друзей», — добавил Станислав. «А больше у тебя и нет». «Извини, но иного способа давления на тебя у нас не имеется. Иди, Станислав, задержись». Гуров вышел из кабинета, опустился в кресло, ослабил галстук, словно это был аркан. «За горло взяли», — громко сказал Верочке, дипломатично писавшей на компьютере. «Девочка, сделай мне, пожалуйста, чашку кофе». На следующее утро, тщательно одетый, благоухающий французским парфюмом, Гуров вошел в зал центрального телеграфа. Сыщик лишь переступил порог, как Бестаев его узнал, взглянул на двух сопровождающих и увидел, как лицо старшего из них застыло, а губы немо выдохнули: «Мент». Накануне к Бестаеву на квартиру около полуночи зашел Станислав, передал привет, хотя Сергей узнал бы полковника без слов. Уж очень подробно его описывал Гуров. «Устал парень?» — Станислав прошелся по квартире. «Шикарно живешь». «Привет, командир», — ответил удивленный Бестаев. «Что случилось?» «Все в норме», — беспечно ответил Кричко. «Я утром был на телеграфе, видел тебя с друзьями. Старший из них...» «Как его кличут?» «Витун», — несколько растерянно ответил Бестаев. «Подходящее имя для вора 58 лет от роду», — усмехнулся Станислав. «Он известный уголовник, 30 лет в зоне, компьютерная память на людей. Волох послал его с тобой в качестве опознавателя. Он, если и не видел Гурова, то прекрасно осведомлен о нем. Когда Лев Иванович на телеграфе появится, следи за Витуном. Он живой человек. Если опознает Гурова, чем-то выдаст себя. В таком случае почеши ухо. Парень, я не хочу тебя пугать, но в случае твоей ошибки Гуров, возможно, и вырвется. Но ты умрешь обязательно». Когда Гуров двинулся через зал и Бестаев увидел лицо Витуна, его сухие шелестящие губы, то сразу все понял. Сергей беспомощно оглянулся. Ни одного оперативника, либо просто мента в форме. Запоздало вспомнил наказ, начал теребить ухо, затем второе. — Этот? — равнодушно спросил Витун, кивая на Гурова. — Видно, клиент солидный. Зови его на выход. Скажи от сапожника. — Да не бубни ты, — раздраженно ответил Сергей. — 10 раз повторили, не дурак. И двинулся к окошечкам, где выдавали почту до востребования на буквы от «Т» до «Я». Гуров получил письмо и открытку, заглянул в адрес отправителя, сунул в боковой карман плаща и зашагал к выходу, но в дверях стоял наряд милиции в форме. Они, вежливо козыряя, проверяли у выходящих документ.